Глава 41. Старый нацист Перзика. Сыщик советника Цота Клепс получил задание вынюхать всю Яблонские штрассы и накрыть там некоего одиноко живущего пожилого человека, установлению личности которого гестапо придавало большое значение. В кармане у Клепса лежал список наиболее надежных членов нацистской партии из числа жильцов каждого дома, и не только переднего корпуса, но по возможности и флигелей. В этом списке стояла также фамилия Перзике. Но если на Принц-Альбрехт-штрассе эти поиски считались очень важными, то для сыщика Клепса это было самым обыкновенным делом. Маленький, скудно оплачиваемый и скудно питающийся, кривоногий, с нечистой кожей и гнилыми зубами, Клепс был похож на крысу, и когда он действовал, то напоминал крысу, роющуюся в грудах отбросов. Он всегда был готов взять предложенную ему булку, выклинчить стаканчик водки или сигарету. Его жалобный, пискливый голос становился при этом каким-то сиплым, словно несчастный находится при последнем издыхании. У Перзика ему открыл старик. У него был ужасный вид. Седые волосы свалялись, лицо отекло, глаза покраснели, и весь он пошатывался и покачивался, точно судно в свирепую бурю. «Чего тебе? Кое-какие справочки получить, я к вам от партии». Сыщикам было строжайше запрещено ссылаться при опросах на гестапо, ведь опрос должен был производить такое впечатление, будто просто наводятся справки относительно какого-то члена нацистской партии. Но на старика Перзика даже этот безобидный ответ относительно справочек подействовал так, точно его ударили под ложечку. Он застонал и прислонился к дверному косяку. В его одурелой, отуманенной винными парами голове на миг вспыхнул какой-то проблеск сознания, а вместе с сознанием и страх. Все же он сделал над собой усилие и сказал: «Входи». Крыса молча последовала за ним. Она рассматривала старика живыми острыми глазками. Ничто не могло ускользнуть от нее. В комнате царил хаос. Опрокинутые стулья, поваленные бутылки, вытекшая из их горлышек водка с крепким запахом испарялась на полу. Тут же скомканное одеяло, сорвана со стола скатерть. Под зеркалом сетью трещин от удара груда осколков. Одна штора отдернута, другая сорвана. И повсюду окурки, окурки и начатые пачки табаку и сигарет. Воровские пальцы сыщика Клепса задергались. Охотнее всего он начал бы сейчас же тащить и хапать. Водку, сигареты, табак, деньги и вон те карманные часы, что свисают из жилета, перекинутого через спинку стула. Но сейчас он был только посланцем гестапо или национал-социалистской партии. Поэтому он солидно уселся на табуретку и весело пискнул. «Вот уж где и попить, и покурить можно. Богато живешь, Перзике!» Старик посмотрел на него тяжелым и мутным взглядом. Затем сразу двинул к нему через весь стол початую бутылку водки. Клепс едва успел подхватить ее, иначе она бы опрокинулась. «Поищи себе сигарету», — пробормотал Перзике и окинул взглядом комнату. «Наверное, тут где-нибудь сигареты валяются». И добавил, едва ворочая языком, «А уж огонька у меня нет». «Да ты не беспокойся, Перзике», — успокоительно засипел Клепс. «Я уж найду, что мне нужно. У тебя в кухне наверняка газ есть и зажигалка для газа». Он вел себя так, словно они давным-давно знакомы. Словно они закадычные друзья. Нисколько не смущаясь, он начал с того, что заковылял на своих кривых ногах в кухню. Там царил еще больший беспорядок. Побитая посуда, поваленная мебель. Действительно, он отыскал среди всего этого зажигалку для газа и прикурил. Он уже успел сунуть в карман 3 вскрытые пачки сигарет. Одна из них, правда, намокла в луже водки, но ее можно высушить. Возвращаясь в столовую, Клепс заглянул в 2 остальные комнаты. Всюду царил хаос и разрушение. Как Клепс и предполагал, старик был один в квартире. Сыщик радостно потер руки и оскалился, показав желто-коричневые зубы. «Да, тут еще кое-чем можно будет разжиться, не только глотком водки да пачкой сигарет». Старик Перзике все еще сидел на том же стуле у стола. Однако хитрый Клепс сразу же заметил, что тот без него, видимо, вставал, ибо сейчас перед ним стояла полная бутылка водки, которой до сих пор Клепс не видел. «Значит, еще где-нибудь запас есть, это мы выясним». Клепс, самодовольно пискнув, сел на стул, пустил старику в лицо клубы табачного дыма, сделал глоток из бутылки и спросил с невинным видом: «Ну, что у тебя на сердце, Перзике? Выкладывай-ка, старикан, облегчи душу, да только живо, не то сразу же под расстрел». При этих словах старик задрожал. Он не мог уловить, в какой связи они сказаны. Он понял только, что его расстреляют. «Нет, нет!» — испуганно забормотал он. «Не надо стрелять! Не надо стрелять! Вот приедет Бальдур, Бальдур все уладит!» Крыса решила пока не уточнять, кто такой Бальдур, этот все улаживающий Бальдур. «Да, если только все это можно уладить, Перзике», сказал Клепс осторожно. Он взглянул на старика, который, казалось, угрюмо и недоверчиво вперился в него. «Ну что ж, если Бальдур приедет», заметил он примирительно. Старик все так же молча смотрел на него в упор. Вдруг, в одну из тех минут просветления, которые время от времени наступают у человека, пьяного в течение многих дней, он сказал ясно и членораздельно: «Да вы, собственно, кто? Чего вы хотите от меня? Я же вас совсем не знаю». Крыса с опаской посмотрела на столь решительно очнувшегося хозяина. В этой стадии пьяницы иногда буянят и дерутся. Клепс же был такой хлипкий и, кроме того, трус. А по старику Перзика даже сейчас, когда он находится в состоянии полного распада, было видно, что он подарил своему фюреру двух бравых эсэсовцев и одного питомца Наполо. Клепс сказал, возвращаясь к основному вопросу: «Я же вам объяснил, господин Перзике, вы, может, не поняли. Моя фамилия Клепс. Я к вам от национал-социалистской партии. Мне нужны кое-какие справки». Кулак Перзике с громом обрушился на стол. Качнулись обе бутылки, и Клепс едва успел подхватить их. «Как ты смеешь, собака!» — заревел Перзике. «Говорить, будто я не понял. Ты что же, умнее меня, что ли, вонючка? В моем собственном доме, за моим собственным столом, смеешь мне говорить, будто я не понимаю, что ты несешь? Скотина вонючая, сволочь!» «Нет, нет, нет, господин Перзике!» — засипела крыса, стараясь его успокоить. «Я не то хотел сказать. Тут маленькое недоразумение. Давайте все дружно и мирно обговорим. Всегда нужно спокойненько, ведь мы члены одной и той же партии. Где твое удостоверение? Как это ты втираешься ко мне в дом и не предъявляешь удостоверения? Ты знаешь, это запрещено». Но этим Клепса нельзя было запугать. Гестапо снабдило его превосходными, полноценными, безукоризненными удостоверениями. «Вот, господин Перзике, ознакомьтесь со всем этим спокойненько. Все в порядке. Я уполномочен собрать сведения, и вы должны мне в этом деле помочь, если можете». Старик мутным взглядом посмотрел на удостоверение, которое тот протянул ему. Клепс остерегался выпускать их из рук. Буквы расплывались перед глазами старика. Он неуклюже потыкал пальцем в бумаге. «Это вы самые и есть? Да вы взгляните сюда, господин Перзике. Все говорят, что я на карточке страшно похож», — и хвастливо добавил: «Но только в жизни я будто бы кажусь на 10 лет моложе. Не знаю, я не тщеславен. Я никогда даже и не смотрюсь в зеркало». «Убери!» — проревел бывший трактирщик. «Не желаю я сейчас читать. Садись, пей водку, кури. Только веди себя смирно. Мне нужно все это еще обдумать». Крыса Клепс делает то, что было приказано. При этом внимательно наблюдает за своим собеседником, которым, видимо, снова овладевал хмель. Да, голова у старика Перзике, тоже сделавшего большой глоток из своей бутылки, снова начала туманиться. Его неудержимо влекло обратно в водоворот опьянения. И то, что он называл обдумыванием, было просто беспомощными попытками что-то сообразить, поисками чего-то, что от него давно ускользнуло. Он даже не знал, что именно ищет. Он дошел до плачевного состояния, этот старик. Сначала первого сына угнали в Голландию, затем второго в Польшу. Бальдура послали в Наполо. Чистолюбивый мальчишка достиг своей цели. Он был принят в число лучших сынов германской нации. Он теперь ученик самого фюрера. И он усердно учился властвовать, но не над собой, а над всеми другими людьми, не сумевшими пойти так далеко, как он. Отец остался только с женой и дочерью. Он и раньше любил заглядывать в рюмку и был самым усердным клиентом своего прогоревшего трактирчика. Когда сыновья уехали, и главное, когда Бальдур уже не мог присматривать за ним, Перзика запил по-настоящему, запил беспробудно. Жену сначала тоска взяла в этом мужском хозяйстве, где она была только ничтожной, робкой и плаксивой служанкой, и где с ней всегда дурно обращались. Затем ей стало страшно. Откуда муж берет столько денег на водку? К этому прибавился страх перед вечными угрозами и обидами, которые ей наносил пьяный старик. И она, в конце концов, сбежала тайком к родным, оставив отца на руках у дочери. Дочь, беспутное создание, прошедшая через союз немецких девушек, сама бывшая одно время руководительницей в этом союзе, не имела ни малейшего желания убирать за стариком и еще терпеть за это свинское обращение. С помощью связей ей удалось устроиться надзирательницей в женском концлагере Равенсбрюк, и она предпочла с помощью верховой плетки и злых овчарок подгонять старух, никогда в своей жизни физическим трудом не занимавшихся, заставляя их работать сверх сил. Отец, оставшись совершенно один, все больше опускался. На службе он сказался больным. Никто не заботился о его обеде, и он поддерживал себя только алкоголем. В первые дни он еще время от времени забирал хлеб на свои талоны, но талоны он потом потерял или их украли, и Перзике уже много дней ничего не ел. В прошлую ночь ему стало очень худо, это он помнил, но он не помнил, как разбушевался, бил посуду, опрокидывал шкафы, как он в мучительном ужасе видел повсюду каких-то преследователей. Квангели и советник Фром долго стояли у его двери и звонили, но он не шевельнулся, он ни за что бы не отпер своим преследователям. Там, за дверью, несомненно, стояли люди, посланцы его партии. Они хотели потребовать у него отчета относительно состояния кассы, а в кассе не хватает свыше 3000 марок. а может быть и 6000 человек.